Может быть, все дело в том, что тут алкоголь не так просто было достать, кроме слабого фруктового вина, которое делали местные кривичи. А, может, в том, что повсюду сновали военные, люди из НКВД, из партактива и из партизанских отрядов, а еще и комсомольские активисты, которые тоже следили за порядком. Как бы там ни было, а внутри Славогорска с безопасностью все наладили. А вот синелицы, разумеется, по-прежнему бесчинствовали в ближайших окрестностях. Да и местные аборигены иногда нарушали порядок, устраивая друг с другом драки и даже осуществляя кровную месть. Они пока не понимали правил и норм законности, а попытки объяснить часто заканчивались конфликтами. Глава 19. Щеголяя красными повязками дружинников, мы пошли мимо новеньких бараков, где получили жилье семьи рабочих и партизан, эвакуировавшихся в каверну, спасаясь от немцев. Затем мы прошли мимо лесопилки, оборудование для которой тоже успешно эвакуировали сюда еще до моего появления. Потом миновали лагерь военных и еще один пост, свернув, наконец-то, к деревне Пегеливке. Внезапно дождь перестал, и теплое августовское солнышко, клонившееся постепенно к закату, вылезло из-за тучи своим краем, высветив в небе большую яркую радугу. Сразу потеплело, запахло луговыми травами и влажной землей. Настроение у меня немного улучшилось, да и мой напарник по патрулированию не выглядел уже таким мрачным. А когда мы отошли на достаточное расстояние от нашего деревянного Славогорска, поднявшись на пологий холм, я оглянулся, чтобы полюбоваться видом на городок, открывающимся с возвышенности. Крепость в центре, больше всего похожая на какой-то старинный острог, потемневший от времени, окружали новые постройки из светлой, еще не потемневшей древесины, а у пристани на реке стояли ладьи, те самые, на которых приплыли варяги. «Ты слышал, Леша, что много этих вот варягов наши постреляли?» – спросил Григорий. Я не стал уточнять, что сам был участником перестрелки, а просто кивнул, сказав: «Да, но многих наши и в плен взяли. Видимо, решили использовать их». «Использовать? Как? Они же вроде здешних пиратов. На что они годятся, кроме разбоя?» — удивился мой напарник. «Ну, кто-то же должен биться с этими синелицами, которых местные зовут чудью белоглазой, а патроны на них тратить жалко. Не немцы все-таки. Вот и пусть подрядят этих варягов их гонять. Хоть польза от них будет», — проговорил я. Григорий хмыкнул, но не стал спорить, только поправил ремень своей винтовки и спросил: «А чего ты опять без оружия? Тебе, как сотруднику Вайсмана, оружие, вроде бы, положено». «Мне выдали трофейный Вальтер», — кивнул я. «И где же тогда твой пистолет?» — не отставал Григорий. «Сдал в оружейную комнату после командировки», — сообщил я. А напарник сказал: «Напрасно. Здесь у нас любой народный дружинник имеет право брать с собой свое табельное оружие. Просто в журнале в оружейке у дежурного напишешь, что взял пистолет для патрулирования в ДНД, и все. ДНД – это добровольная народная дружина и есть. И здесь мы не просто общественники, а вместо настоящей милиции. Потому и оружие нам полагается, а еще и форменную одежду тебе получить нужно. Что это ты все время в своих синих штанах ходишь, да в фуфайке?» «Так я же это попаданец», — пробормотал я, не зная, что и сказать в свое оправдание. Но Григорий не унимался: «Ну и чего? Да тут у нас таких, вроде тебя, во времени потерявшихся, десятка три уже набралось. Некоторых, правда, расстреляли или на лесозаготовки отправили, как врагов советской власти. А ты, вроде бы, не враг, а человек работящий. Так зайди завтра на склад, покажи свой жетон и получи там комплект одежды. А то смотрю, что от дождика промок насквозь. Ваши уже почти все переоделись. Человек пять или шесть только ходит до сих пор так, как ты». Он, конечно, был прав. Я и сам прекрасно понимал, что необходимо поскорее сходить в баню и переодеться в чистое, а то уже и чесаться все тело начинает от пота и грязи. Тем более, раз казенное бесплатно выдают, то надо бы воспользоваться на халяву. Впрочем, тут вообще-то получается, что живу и без того на полном государственном обеспечении с трехразовым питанием в столовой и с бесплатной койкой в бараке. Да и остальные все простые люди так живут. Пусть все и очень скромные, но надо признать, что базовые человеческие потребности в жилье и питании местными властями удовлетворяются. К тому же, если поранишься или заболеешь, то и лечат бесплатно. И это я пока принадлежу к категории одиночек. А если обзаведусь женой, как мой коллега Антон, то и домик отдельный, может быть, выделит. Как минимум, отдельную комнату в общежитии дадут точно. Получается, что семейным тут условия создают, чтобы плодились и размножались. Вот как, не то что у нас там было со всякими ипотечными заморочками. Правда, коррупция в распределении благ тоже уже есть. Вон у главврача госпиталя какой терем-теремок. Но, несмотря на весь примитивизм окружающей действительности и неопределенность ситуации, какие-то социальные льготы здесь все-таки имели место. Потому меня, в принципе, все пока устраивало. И даже не важно, как все это называлось. Не то социализм, не то военный коммунизм. Но, хоть и не имелось тут ни компьютеров, ни интернета, ни сотовой связи, а в каверне официально утвердили календарь 1941 года, все прекрасно понимали, что война с Германией грохотала по другую сторону точек пробоя, то есть где-то в другом мире, оставшемся за гранью времени, а здесь просто налаживали свою собственную жизнь, как умели, люди, которым посчастливилось уйти от немцев в каверну, которая, как я подозревал, была на самом деле никакой не каверной, а самым настоящим дохристианским русским миром эпохи викингов. И находились мы все на Псковщине. Просто сам Псков еще даже не основали, да и само название страны еще не утвердилось. Пока здесь Русью звались только варяги, а местные звались кривичами. Мои рассуждения о местных реалиях прервал какой-то шорох за кустами. Мы замерли. Кто там прячется? Выходи или стрелять буду. Резко крикнул Григорий, скидывая с плеча винтовку. И на дорогу с поднятыми руками выскочил человек спортивного телосложения в такой же одежде, как у меня, тоже в джинсах и футболке, только порванных и грязных. «Стойте, не стреляйте, я тоже попаданец», — прокричал незнакомый мужчина лет 30 на вид. Мы остановились. Затем Григорий спросил, не убирая винтовку: «Попаданцы тоже разные. Ты из каких будешь, из какого года?» «Я Коля Полонский, из 1997 года». Вдруг что-то еще зашуршало в кустах. «С кем ты?» — спросил Григорий. «А ну выходи, кто там есть, не то по кустам пальну». Второй человек выбрался из зарослей. То была женщина, брюнетка с бледным лицом и с острыми чертами, лет под 30, одетая тоже в рваные и перепачканные глиной джинсы и футболку. «Лилия Розанова из 1995 года», — представилась она. Григорий нахмурился, снова задав вопрос: «И что вы тут делаете?» «Мы просто гуляем», — неуверенно сказала Лиля. «Гуляете?» — спросил уже я, не поверив своим ушам. В такую погоду, всю вторую половину дня лил дождь, окончился минут 10 назад, не больше. «И что же, вы все время гуляли под дождем по сельской местности, где можно запросто нарваться на синелицах?» Они оба выглядели не только грязными и оборванными, но и полностью промокшими, и что-то меня настораживало в их выражениях лиц, но, я не понимал, что именно. «Какие-то они подозрительные, держатся как-то нервно», — подумал я, но, додумать мысль не успел, как Николай внезапно ударил ногой снизу вверх по винтовке, отчего ствол оружия подпрыгнул в руках Григория, и выстрел, который он произвел, не причинил никому вреда, поскольку пуля улетела в небо. А Коля Полонский с другой ноги нанес удар Григорию отработанным движением явно из какого-то карате или иного хитрого единоборства, сразу сбив моего напарника с ног. И только я хотел кинуться на помощь, как Лия стремительно оказалась возле меня, уперев мне в шею отточенную полоску металла. И я скосил глаза, пытаясь рассмотреть самую настоящую заточку. А Лия зло предупредила: «Не вздумай дергаться, глотку перережу». А Николай в этот момент выхватил у упавшего Григория винтовку и оглушил его, ударив прикладом по голове. Потом наставил ствол на меня, отчего мне сделалось по-настоящему страшно. И я понял, что они, хоть и попаданцы, но разбойники не лучше варягов или синелицых чудиков, а то и хуже, раз оба из 90-х. Судя по всему, они как раз из тех попаданцев, которых сослали на лесозаготовки. «Ребята, да вы что, я такой же попаданец, как и вы», — решил я сыграть под дурачка, чтобы выиграть время, надеясь на то, что винтовочный выстрел должны были услышать в военном лагере, расположенном неподалеку. Звук от выстрела действительно разнесся далеко по округе, и я надеялся, что часовые обязательно поднимут тревогу. Но, пока помощь не спешила подходить, а передо мной стояли двое совсем недружелюбных попаданцев, один из которых держал меня на прицеле винтовки, а вторая не опускала заточку у горла. «Такой же попаданец, значит?» Николай недобро усмехнулся. «Да мы тут уже неделю по лесам шарахаемся, пока вас, красноповязочных и прочих красноперых, обходим. А ты, значит, с ними заодно?» «Я не по своей воле в дружину записался, Поспешно соврал я, понимая, что правда сейчас мне только навредит. Меня тоже заставили. В НКВД. Врешь, резко сказала Лиля, прижимая лезвие так, что я почувствовал, как холодный металл впивается в кожу. Ненавижу коммуняк, всех бы прирезала. А ты в красной повязке и с жетоном на шее. И с патрульным разговор вел, как свой. Мы все слышали из-за кустов. Мне сказали, чтобы общественную нагрузку нес, а то койку в общежитии не дадут. Еще пригрозили, мол, если откажешься, сразу в штрафбат или на лесоповал отправит. Вы же знаете, как тут все устроено. Вот и пришлось соглашаться. А красную повязку мне они сами повязали. Вот, посмотрите, мне даже никакого оружия не доверили. Попытался выкрутиться я. Николай нахмурился, словно что-то соображая, но винтовку не опустил. И почему тогда твой напарник тебя до сих пор не сдал, как скрытого врага народа? Спросил он, ухмыляясь. «Потому что я не дурак и держу язык за зубами», — ответил я. «А вы с лесоповала сбежали?» «Да», — Лиля и Николай переглянулись. «Мы не рабы, мы ненавидим всю эту гнилую систему совка», — прошипела женщина. «Нас загнали туда, как скот, за то, что мы неблагонадежные, как им показалось. А там охрана, сволочи, которые людей за малейшую провинность избивают, а потом пристреливают. Мы с Колей сбежали, когда на наш конвой напали синелицы. Двое охранников погибли, а мы в лес деру дали». «Понятно», — кивнул я, стараясь не делать резких движений. «Но, теперь-то вы что собираетесь делать? Вас же все равно поймают». «Нас?» — Николай зло рассмеялся. «Так начальники решили там, в лагере лесозаготовок, что синелицы и нас утащили. Потому, наверное, списали уже и не ищут. А мы скоро будем за рекой, там нас уже не найдут. И мы выжидали несколько дней, одними ягодами в лесу питались, а теперь к реке шли, да тут на вас напоролись». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Если они считают, что именно мы им мешаем, то запросто могут избавиться от нас прямо здесь. Григорий лежал без сознания, а я был без оружия. «Слушайте», — начал я, стараясь говорить как можно спокойнее, «я вам не враг. Если хотите, я вас не видел. Иду дальше, а вы делайте что хотите». «Очень смешно», — Николай покачал головой. «Ты думаешь, мы поверим, что ты нас не сдашь? А зачем мне вас сдавать?» Пожал плечами я. «Мне от этого что, премию выдадут?» Лиля задумалась, но лезвие не убрала, проговорив сварливо. «Нашел дураков. Если мы тебя отпустим, ты сразу побежишь за подмогой», — сказала она. «А если вы меня прирежете, то через полчаса сюда придет очередной патруль, обнаружит трупы и на вас объявит настоящую охоту», — парировал я. «Вам это надо, если вас уже списали, как вы говорите». Николай стиснул зубы, но, кажется, начал сомневаться. «Ладно», — резко сказал он, — «но, если ты нас продашь, мы тебя найдем». И тогда он не договорил, но смысл был ясен. «Договорились», — кивнул я. Лиля наконец убрала заточку, но не спускала с меня глаз. Николай бросил взгляд на лежащего Григория. «Он живой?» — спросила Лиля. «Да, я просто оглушил. Повезло ему, что башку не раздробил», — проворчал Коля. Лиля и Николай быстро обыскали Григория, забрали его патроны, винтовку и штык к ней. Я боялся, что они все-таки избавятся от нас, но они просто пошарили по карманам, а затем ушли в сторону реки, растворившись на лесной дороге в вечерних тенях наступающих сумерек. Я опустился на колени рядом с напарником, проверяя его состояние. Пульс был ровный, на виске уже наливалась большая шишка, но кровь не текла. Неожиданно Григорий застонал. «Повезло, что жив остался», — подумал я. «Еще бы чуть сильнее ударил этот здоровяк Коля, и мог бы не очнуться». И я вздохнул. «Эх, Гриша, не повезло же нам с тобой сегодня с дежурством». А вдалеке уже слышались голоса и шаги. На выстрел, наконец, кто-то шел. Должно быть, солдаты из лагеря, обеспокоенные выстрелом, выслали дозор. И точно. Через несколько минут из-за деревьев показались трое военных с винтовками наперевес. «Стой! Кто такие? Кто стрелял?» — крикнул старший, узкоглазый сержант с монгольскими чертами лица. «Мы дружинники». Поднял я руки, чтобы не спровоцировать выстрел. «Мой напарник ранен, нужна помощь». Глава 20. Увидев наши красные повязки, солдаты подбежали, осмотрели Григория. «Что случилось?» — спросил старший дозора, пока двое других поднимали моего напарника. «Напали двое, беглецы с лесоповала», — ответил я. «Один ударил его ногой и отобрал винтовку, потом оглушил прикладом, а другой напал на меня и нож мне к горлу приставил. «Почему не сопротивлялся?» – сурово спросил сержант. «Так я новенький, в патруле всего второй раз, да и оружие мне не выдали», – пробормотал я. «А они куда делись?» – задал он очередной вопрос. «К реке побежали», – показал я направление. Сержант резко свистнул, и из кустов выскочил еще один солдат, совсем молоденький, с винтовкой в руках. «Беги», – доложили лейтенанту. Двое беглых с лесоповала обнаружены на дороге, не доходя до Пигелевки полкилометра, направляются к переправе. «Пусть высылают группу на перехват». Молодой боец закивал и бросился докладывать, а сержант снова повернулся ко мне. «Ты как, ранен, у тебя кровь на шее?» «Нет, пронесло, ничего особенного, просто царапина от заточки, когда к горлу приставили», сказал я, ощупывая порез пальцами, который неприятно свербел. «Тогда идем с нами. Покажешь, где их видел», — велел сержант. Я кивнул, но внутри все сжалось. «Если Лиля и Николай будут пойманы, они наверняка расскажут о моем малодушии, да еще и справедливо решат, что это я их сдал, показав военным направление, в котором они скрылись. И тогда их угроза мне станет реальной. Убьют они меня, если такая возможность им только представится. Но выбор я сделал, и потому побежал вместе с военными по следам беглецов. Земля после дождя была мягкой, и отпечатки их кроссовок четко виднелись на суглинке. «Они явно не из наших и не из местных», – пробормотал сержант. «Отпечатки обуви незнакомые, а шаги неровные, петляют. Они из нашего времени», – сказал я, – «из 90-х. Вот, посмотрите, у меня на кроссовках похожий протектор, хотя я сам из времени на четверть века позже». Я сильно топнул, отпечатав свой след на глине, и солдаты переглянулись. «Опять эти попаданцы», – пробормотал кто-то из них. Сержант ничего не сказал, только ускорил бег, и вскоре тропа и следы вывели нас к крутому спуску к реке с обрыва. Внизу виднелась узкая полоска берега, а за ней – темная речная гладь, довольно широкая в этом месте, и следы беглецов спускались к самой воде, теряясь в зарослях камышей, разросшихся в заводи. Там один из солдат указал вдаль. На другом берегу среди кустов мелькнула чья-то тень, а рядом с берегом стояла маленькая лодчонка. «Успели перебраться?» — сержант стиснул зубы. «А лодка у них откуда?» — спросил я. Он предположил: «Наверное, они украли долбленку у здешних рыбаков. Здесь же тоже люди рыбачат и лодки свои по берегам в камышах прячут». Убедившись, что беглецы скрылись на противоположном берегу, а никакого плавсредства поблизости на нашем берегу не наблюдается, сержант сказал: «Тогда все, дальше не преследуем, за рекой уже территория чуди. Если эти беглецы туда полезли, то считай, что сами себя убили». Я посмотрел на противоположный берег, лес там стоял густой и мрачный, и я подумал: «Вот же вы идиоты, Лиля и Николай, вы действительно думали, что там будет безопаснее?» Но ответом моим мыслям стал лишь порыв ветра, который расшевелил ветви деревьев на берегу, будто предупреждая: «На другую сторону реки пока лучше не соваться». Григория, который уже пришел в сознание, солдаты отнесли в госпиталь на носилках, и Ленка, которая как раз дежурила в приемном отделении, осмотрев его, заявила, что сотрясение мозга имеет место, но оно не слишком сильное, так что отлежится боец пару дней и будет как новенький. А мне Лена прижгла царапину на шее йодом. После этого я отправился вместе с сержантом в комендатуру, под которую был выделен не барак, а целый терем, примерно такой же, как и у начальника госпиталя, принадлежавший до этого еще какому-то знатному сподвижнику князя. Там внутри уже построили перегородки под кабинеты, а в одном из них меня встретил старый знакомый, лейтенант НКВД Семенов, который первым допрашивал меня в этом мире каверны. Он и теперь терпеливо выслушал мой доклад. «Значит, тебе смогла угрожать заточкой женщина, и ты ничего не попытался сделать, ни ударить ее не попробовал, ни оттолкнуть от себя, хотя бы?» — спросил он, едва я дошел в своем рассказе до этого места. «У меня нет привычки женщин бить или толкать», — пробормотал я, пытаясь оправдываться. «И вообще, я человек очень мирный, к дракам не приучен, а тут столько всего на мою голову свалилось, вот и растерялся я. Но, как же так, мне тут недавно доложили, что ты храбро отстреливался от варягов, когда они напали на дом доктора», — сказал Семенов. Я пожал плечами, признавшись: «Растерялся я на этот раз от неожиданности, да и оружия никакого у меня не имелось, вот и испугался, не понимая, как действовать в подобной ситуации». «Значит, они направлялись в неисследованные земли за реку?» — переспросил лейтенант, выслушав мой пассаж. «Да, кивнул я. Еще сказали, что неделю по лесу блуждали и питались ягодами. Ну и ладно, пусть и дальше ягоды едят. Там за рекой этих беглецов либо синелица и прикончит, либо голод сведет в могилу зимой. Он махнул рукой. А тебе, Алексей, спасибо, что доложил все честно и не скрыл, что растерялся и испугался. Такое с каждым может произойти, особенно с теми, кто не подготовлен к противостоянию с врагами. Я кивнул, но внутри было неспокойно, и я спросил: товарищ лейтенант, а если они все-таки выживут на той стороне? Он хмыкнул: в таком случае, рано или поздно они устроят вылазку обратно к нам за ресурсами. Вот тогда и возьмем их. В его голосе не было сомнений, а мне он предложил, даже, можно сказать, приказал. Учитывая то, что обстановка с безопасностью здесь у нас пока напряженная, я распоряжусь, чтобы ты, Алексей, посещал в обязательном порядке занятия по самообороне. Там опытный инструктор научит тебя, как постоять за себя, а, заодно, и с оружием обращаться научишься грамотно. И обязательно теперь всегда бери с собой пистолет на дежурство в ДНД. Я кивнул, уже прекрасно понимая, что без прохождения курсов самообороны мне тут, на самом деле, жить будет трудновато. Но, меня мучил еще один вопрос, и я не удержался, спросив лейтенанта: а скажите, Владимир Иванович, почему эта девушка была отправлена на лесоповал? Это Лиля тоже закоренелая преступница? Он пристально взглянул на меня, но ответил: ну, а как ты думаешь, Леша, сможет ли обычная женщина вот так запросто приставить нож к горлу человека? Для такого дела определенная привычка нужна. Значит, имеется у нее такая привычка. И оба они, что Коля, что Лиля, опасные преступники из ваших 90-х. Криминальные личности. Я это сразу почувствовал в них. Не просто так на лесоповал этих двоих отправили, а после недельного испытательного срока. Вот они и показали себя во всей красе. Лилю назначили поварихой. Так она сразу начала воровать еду из столовой. А Коля этот, как говорят у вас, сразу стал наезжать на беженцев, отбирая у них имущество. Да еще и на бунт против советской власти они других подбивали. А нам тут совсем не нужны люди, которые угрожают общественной безопасности. Их сразу отправляем на перевоспитание трудом. Если же это не помогает, тогда применяем высшую меру социальной защиты. Когда я вышел на улицу, держа в руке картонный бланк направления на курсы самообороны, облака на небе разошлись окончательно, и солнце уже садилось за кромку леса за рекой, окрашивая деревянные дома Славогорска в теплый золотистый свет. Но мысли в моей голове блуждали агрессивные. Лиля и Николай, если даже вы выживете, то лучше не возвращайтесь. Потому что, если вернетесь, вас ждет смерть, вас расстреляют. А, если нет, то я сам тогда наберусь смелости и убью вас. За это время я пройду курсы самообороны, научусь стрелять и сумею отомстить за унижение. Разумеется, мысленно разговаривать с беглецами было бессмысленно, но я теперь точно знал, что в этом мире каверны есть не только внешние враги, а и свои собственные внутренние бандиты. И они не менее опасны, чем варяги или синемордые чудики. Курсы самообороны проходили в большом старом длинном амбаре, переделанном под спортзал и оборудованном электрическими лампочками. Тут уже установили и самодельного деревянного козла, и шведскую стенку, а к балкам подвесили канаты с узлами, по которым предстояло учиться лазать. Еще были гимнастические кольца, чтобы выделывать на них разные выкрутасы. Во всяком случае, когда я пришел, молодые парни здесь этим и занимались. Один лез вверх по канату, другой крутился на кольцах, третий и четвертый прыгали через козла, а пятый и шестой делали какие-то силовые упражнения, поднимая вместо гантелей и штанг тяжелые мешки. Боксерские груши тоже оказались в виде мешков, и по ним отрабатывали удары еще двое мужчин, а на полу лежали маты, сшитые из кожи и набитые соломой. Инструктор сразу встретил меня, посмотрев мое направление, подписанное лейтенантом НКВД. Он представился старшиной Артемом Мамаевым. Это был коренастый довольно молодой мужчина среднего роста, на вид не старше лет этак 28, но выражение его лица казалось недобрым и даже свирепым, а мышцы бугрились на оголенном до пояса теле. Старшина тренировался в одних широких штанах военного цвета, и потому я мог хорошо разглядеть шрамы на его торсе, полученные, наверное, в боях. Впрочем, тут все так были одеты. Потому и я стянул с себя футболку. Я понимаю, что ты новичок и не слишком молодой, но здесь не будет поблажек, бросил он, разглядывая меня. Просто пойми сразу, что на тренировках нужно выкладываться по полной программе, а не сочковать. Это для твоей же пользы, если хочешь научиться постоять за себя. Первое занятие свелось к отработке ударов по мешку. К концу тренировки мои руки горели, а в голове стоял туман. Но инструктор остался недоволен. «Ты бьешь, как баба», — рявкнул он. «Враг не будет ждать, пока ты соберешься для удара». И мне пришлось повторять серию ударов четче и быстрее. Но это всего лишь была разминка, а после основной тренировки, когда я должен был повторять движения вместе с остальными, я и вовсе уже плохо держался на ногах, а руки у меня тряслись. И тут инструктор объявил следующую часть занятия. Разборку и сборку пистолета. Электрические лампочки слабо освещали помещение, отбрасывая длинные тени от канатов и колец. Воздух был густым от запаха пота, кожи и соломы, которой были набиты маты. А инструктор Артем Мамаев смерил меня взглядом, когда я, выдохшийся после отработки ударов, стоял перед ним с трясущимися руками. «Ладно, хватит бить мешки», — резко сказал он. «Теперь будем учиться обращаться с оружием». Он достал из ящика пистолет ТТ и положил его передо мной на грубо сколоченный деревянный стол, покрытый царапинами и следами масла. «Попробуй разобрать и собрать, я засекаю время». И он достал из ящика свой механический секундомер с круглым циферблатом. Я неуверенно потянулся к оружию. До этого мне доводилось разбирать и собирать только выхолощенное оружие, но разборка и сборка боевого пистолета была для меня в новинку. И первая попытка закончилась тем, что я едва не выронил затвор. «Ты что же, никогда не видел оружие?» — рявкнул Мамаев. «Давай еще раз». Я стиснул зубы и снова принялся за дело, следуя подсказкам инструктора, который озвучивал последовательность действий. Другие участники нашей группы стояли вокруг и смотрели на меня, как на идиота. Пальцы мои не слушались, но я заставил себя сосредоточиться. И на второй раз получилось все-таки чуть быстрее, но старшина лишь фыркнул. «Слишком медленно. Враг не будет ждать, пока ты ковыряешься. Третий, четвертый, пятый раз». К концу занятия мои руки уже достаточно машинально выполняли движения. Мамаев все равно остался недоволен, но все-таки подбодрил меня. «Ничего, в следующий раз сможешь получше. Мышцы сами запоминают движения». И я отошел от оружейного стола, а мое место занял следующий ученик, который все делал гораздо быстрее и более ловко. Я же пытался рукой стереть с лица пот и никак не мог отдышаться. Мне казалось, что тренировок для первого раза больше, чем достаточно, но, как только все в группе повозились с разборкой и сборкой пистолета, старшина объявил кросс, и мы побежали друг за другом по кругу вокруг амбара, а потом инструктор заставил бежать уже по пересеченной местности в сторону речки и обратно. Пот заливал мне глаза, ноги горели, мышцы болели, но останавливаться было нельзя. «Не отставать!» — кричал Мамаев, бежавший впереди. «На войне отстанешь, получишь пулю от противника». После бега снова были удары по мешкам, а потом – спарринг. Моим противником оказался один из парней, что лазили по канатам. Коренастый и быстрый, с кулаками, словно вылитыми из чугуна. «Не бойся, бей!» – орал Мамаев. Я пропустил первый удар в живот и согнулся, не в силах вздохнуть. И только разогнулся, как следующий удар пришелся в челюсть, отчего все перед глазами поплыло, и я упал на мат, набитый соломой. «Встать!» – безжалостно крикнул инструктор. Я поднялся, а он крикнул мне: «Теперь ты бей в ответ». Я попытался, но мой удар оказался слишком медленным. Парень легко увернулся и снова ударил меня в подбородок. «Ты что, совсем сдал, Леша?» – зарычал недовольный старшина. Я сплюнул кровью и сжал кулаки от злости. Но Мамаев наконец-то сжалился, сказав: «Ладно, тогда сядь пока на скамейку и отдохни». Опустившись на длинную лавку, стоящую вдоль стены, я стирал кровь из разбитой губы и смотрел на спарринги других тренирующихся. А потом, когда снаружи уже наступила темнота, Мамаев объявил водные процедуры, и все рванули купаться. На нашу группу комендантский час, похоже, не распространялся. Во всяком случае, ни один из солдат на посту, мимо которого мы пробегали, не сделал нам замечания. Добежав до берега, все сбрасывали штаны и, оставшись в чем мать родила, плюхались в воду. Впрочем, августовская вода в реке не была холодной, а, действительно, хорошо освежала. К тому же, выкупаться мне было просто необходимо. Потому я не стал возражать, а наслаждался водой, с удовольствием плескаясь вместе со всеми остальными. На том занятия на сегодня и закончились. Но школа самообороны от Мамаева для меня только начиналась. И я прекрасно осознавал этот факт, обдумывая такую перспективу, пока плелся к своему бараку. После тренировки все тело у меня болело, и потому я сразу заснул, как только добрался до койки. А на следующее утро, едва явившись к месту службы, я сразу же попал в поле зрения начальства, которое собралось в лаборатории, куда накануне притащили поврежденных роботов, похожих на терминаторов. Рядом со Штерном стоял и что-то обсуждал сам Вайсман, к тому же, вместе с ними находился и тот инженер из будущего по имени Дмитрий, который сбежал через паразитный портал от этих восставших роботов сюда, в нашу каверну. Два инженера и ученый явно обсуждали нечто интересное, а мы с Антоном стояли и слушали, удивленно открыв рты, как два дурачка. После столкновения с роботами и встречи с Дмитрием Никольским, Штерн пребывал в состоянии какой-то непонятной эйфории, да и научный азарт Вайсмана разгорелся сильнее, чем когда-либо. Глава 21. Мы с Антоном смотрели во все глаза, то на наших начальников, то на неподвижных роботов страшноватого вида, разложенных на полу, то на попаданца из 2093 года. А этот попаданец, похоже, уже немного освоился на новом месте. Во всяком случае, собеседование в НКВД накануне, судя по всему, завершилось для него вполне удачно. Его не только признали благонадежным, но и сразу определили к Вайсману. И Дмитрий Никольский, одетый в свой черный облегающий костюм, напоминающий одежду велогонщика, только теперь без шлема, выглядел вполне уверенно. А Вайсман смотрел на него с восторгом в глазах. Ведь он все это время, с момента эвакуации в каверну, во что бы то ни стало стремился притащить с помощью управляемых молний какого-нибудь специалиста из будущего, который поможет все наладить здесь, настроив правильно саму установку пробоя, изобретенную Вайсманом. И в этом плане, с появлением инженера из 2093 года, он связывал большие надежды. И, разумеется, это была огромная удача с его точки зрения. Ну и Штерн, понятное дело, тоже воодушевился, считая, что с помощью Дмитрия Никольского удастся не только отладить работу пробойной установки, избавившись от побочного эффекта пробоя, создающего паразитные порталы, но и овладеть секретами технологий конца 21 века, где бурное развитие робототехники, как выяснилось, уже серьезно угрожало миру людей. Когда я вошел и тихонько встал в сторонке рядом с Антоном, Никольский продолжал говорить: «Энергопитание этих роботов основано на миниатюрной ядерной энергетической установке, которая состоит из многочисленных компактных изотопных энергоячеек, напоминающих, в терминах вашего времени, сверхъестественно эффективные электрические батареи со сроком службы не менее 50 лет. Машина рассчитывалась для боевых действий. Система специально сделана максимально живучей, и потому даже при частичных повреждениях такой реактор, собранный по сотовой схеме, может продолжать работать, лишь немного снизив мощность. Но, ведь мы уже доказали, что высокочастотная электроника конца 20 и первой четверти 21 века сгорает при переходе через портал», — вставил Вайсман. «Тут совсем другая технология. Вся микроэлектроника, применяемая внутри этих машин, очень устойчивая, рассчитанная на применение ядерного оружия. Потому она и не полностью вышла из строя, несмотря на попадание в хроноразрыв. Эти машины используют биоквантовые процессоры. Применены военные разработки начала 2080-х годов. Такие процессоры полностью защищены от внешних электромагнитных импульсов и самовосстанавливающиеся. Но на скачок внутриструктурной энергии при хроноразрыве они все же не рассчитаны. Поэтому и вырубились от перегрева. А степень повреждений процессорных ядер еще только предстоит точно оценить», — объяснил Никольский. «У них и сам металл у конструкции необычный», — заметил Штерн, указывая на роботов, лежащих на полу, на 3,1 разрезанного пополам захлопнувшимся порталом. «Ведь я сам видел, как наши автоматчики стреляли во всех этих роботов почти в упор, и машины все же отбрасывала энергией выстрелов. Но теперь что-то нигде не замечаю следов от попаданий пуль». «Вы правы», — кивнул Никольский. «Материалы корпуса тоже для вас сверхъестественные. Неокронный сплав, из которого сделаны эти роботы, легче стали, но прочнее титана. А в его молекулярную структуру внедрены матрицы самовосстановления. Потому материал самостоятельно регенерируется». «И где же берутся ресурсы для регенерации?» — спросил Штерн. Никольский ответил: «Регенерация происходит за счет собственной массы робота. Машина обладает необходимым уровнем искусственного интеллекта, который позволяет оценивать все повреждения, а для устранения их использует для саморемонта собственные материалы. Собственное тело робота, если так понятнее, идет на запчасти. После каждого восстановления объем и масса машины уменьшаются в зависимости от степени повреждений, которые необходимо восстанавливать. Роботов этой модели делают ростом 2 метра и массой 200 килограммов. Но, по мере использования и самовосстановления, они уменьшаются в росте и весе. Получается, что эти машины, по сути, представляют собой некое почти идеальное оружие, которое действует автономно, без участия человека. Даже трудно поверить, что такое возможно, воскликнул Штерн. Да, перед нами оружие будущего, настоящие боевые роботы, и надо постараться восстановить их и подчинить себе как можно скорее, чтобы использовать против немцев, восторженно проговорил Вайсман. Тогда их необходимо перепрограммировать, а для этого мне понадобится тот самый мой прибор, который похож на компактный пистолет с экраном, и который вы у меня отобрали. Никольский с укором посмотрел на Штерна. На самом деле, это компактный отладочный компьютер, совмещенный с программируемым универсальным многочастотным излучателем. Внезапно тишину лаборатории разорвал резкий металлический скрежет. Все взгляды устремились к поврежденным механизмам из будущего. Один из роботов, тот, что был разрезан порталом пополам, внезапно дернулся, и все тут же замолчали, устремив взгляды на металлического монстра. Его верхняя часть, лишенная ног, судорожно подергивала стальными руками, скребя ими по полу, словно пытаясь встать. «Он что, оживает?» – прошептал Антон, побледнев. «Не может быть!» – пробормотал Штерн, отступая на шаг. Но Никольский не испугался, напротив, резко шагнул вперед, его глаза загорелись холодным интересом. Включилась саморегенерация. «Центральный процессор пытается перезапуститься», – произнес он. Перезагрузившись, процессор сразу постарается восстановить поврежденные цепи. Вот только, без нижней части у него ничего не выйдет. Не хватит материалов для самовосстановления. В этом случае повреждения уже критические. Сейчас мы наблюдаем простые импульсы проверки систем. Штерн, забыв про осторожность, проворно подскочил к роботу, выпалив. Надо его срочно обездвижить. Он же, наверное, может подключиться к остальным, чтобы воспользоваться их частями для собственного восстановления. Но, было уже поздно. Раздался резкий щелчок, и рука располовиненного робота дернулась в сторону, словно пытаясь схватить неподвижного своего металлического собрата, лежащего рядом. Проскочили искры, и робот, лежавший ближе всего к ожившему разрезанному экземпляру, внезапно дернулся и вспыхнул красным светом из глаз. «Они синхронизируются», — крикнул Никольский. «Отойдите, это опасно». Штерн рванулся к ящику, выхватывая странный прибор, тот самый пистолет с экраном. «Держи», — бросил он Никольскому. Тот ловко поймал устройство, быстро пробежав пальцами по сенсорам. Экран замигал синим, и над ним загорелась в воздухе объемная голографическая клавиатура. «Нужно успеть перехватить управление», — воскликнул Никольский, проделывая манипуляции с воздушным интерфейсом. Но, в этот момент второй робот, тот, что был целым на вид, получив импульс от располовиненного собрата, начал резко подниматься на ноги. Его стальное лицо, похожее на страшный металлический череп, повернулось к нам. «Где оружие?» — рявкнул Штерн, оглядываясь в поисках своего пистолета и хватая его со стола. Когда инженер выстрелил, пуля ударила робота в голову, отрикошетив в деревянную стену и оставив на броне лишь крошечную вмятинку, которая тут же начала затягиваться. «Бесполезно». Никольский продолжал яростно тыкать пальцами свободной руки в интерфейс своего прибора, направляя его на роботов. «Стрелять из вашего оружия не имеет смысла. Их броня восстанавливается быстрее, чем вы сможете нанести критический урон». Робот, кажется, перезагрузился и сделал шаг вперед. Внезапно его левая рука защелкала металлом и трансформировалась, превратившись в нечто, напоминающее гибрид антенны с перпендикулярными элементами оружейного ствола. «Он вооружен!» – закричал я, отталкивая Антона в сторону. Раздался резкий звук, похожий на треск разряда, а вместо пули из ствола устройства вырвался сгусток энергии. Красный импульс ударил в стену, оставив после себя в стеновой конструкции из толстых бревен сквозное обгоревшее и дымящееся отверстие, размером с арбуз на том месте, где только что находился мой напарник. И, если бы я вовремя не оттолкнул его, Антон погиб бы на месте. Это же настоящее энергетическое оружие. Какой невероятный прогресс в технологиях! Прокричал Вайсман, завороженно глядя на разрушение, и в его голосе смешались страх и восторг. «Хватит буйствовать, железяка! Получай!» Никольский нажал последнюю виртуальную кнопку на своей голограмме, и тут же из короткого ствола его прибора вырвался тонкий синий луч, похожий на лазерный, попав в голову робота, отчего он сразу же замер там, где стоял, а его красные светодиодные подсветки глаз видеокамер погасли. Потом инженер из будущего послал лучи в располовиненного робота, который уже пытался ползти на руках, стараясь дотянуться до следующего собрата из металла. Он тоже застыл, и наступила тишина. Все мы в лаборатории замерли, ожидая нового пробуждения страшных машин. «Я заблокировал боевые протоколы», — наконец сказал Никольский, вытирая пот со лба. «Но это ненадолго. Нужно срочно разобраться с их перепрограммированием, иначе через какое-то время снова может запуститься самовосстановление. Они умеют восстанавливать не только свои конструкции, не только железо, но и программные коды. Тогда поспешите, иначе они нас всех убьют», — мрачно заметил Штерн. Я посмотрел на Антона. Его лицо все еще было бледным. «Ты понимаешь, что это значит? Это же восстание машин прямо здесь. Незадолго до попадания сюда я смотрел фильм в видеосалоне про нечто подобное с известным актером-культуристом», — тихо проговорил он. Я кивнул, понимая, что напарник имел в виду первую часть «Терминатора». К 1989 году, когда он провалился в каверну, Антон просто не имел возможности увидеть продолжение этой кинематографической франшизы. Я же смотрел все части, и оттого становилось еще страшнее. Но, — Вайсман невозмутимо проговорил, — если эти машины будут на нашей стороне, то операции против немцев для нас резко упростятся. Так что немедленно начинайте перепрограммировать. Тишина в лаборатории казалась звенящей после недавнего хаоса. Роботы замерли, но напряжение в воздухе не рассеивалось. Все понимали, это лишь временная передышка, и нужно срочно что-то предпринимать. «Сколько у нас времени?» — внезапно спросил Штерн, не опуская свой пистолет, направленный на ближайшего робота. Никольский нахмурился, продолжая вводить команды в голографический интерфейс, потом сказал: «Минут 15 есть, чтобы заблокировать самовосстановление, но их протоколы самосохранения слишком сложные. Они постоянно пытаются перезагрузиться. На полное перепрограммирование и перенастройку систем может понадобиться до суток. Зависит от того, насколько повреждены их процессоры. Но, если я ошибусь, и они снова активируются, то блокировка может не сработать во второй раз. А вы постарайтесь не ошибаться», — сказал Вайсман. «Стараюсь. Но, я же человек, а не робот», — пробормотал Дмитрий. «Значит, лучше уничтожить их прямо сейчас. Они уже чуть не убили меня». Антон, все еще пребывающий в шоке, внезапно побледнел еще больше и, схватив с верстака тяжелую монтировку, сделал шаг к ближайшему роботу, замахиваясь. «Не надо», — резко остановил его Никольский. «Если вы попытаетесь их разобрать механически, сработает аварийный протокол. Они могут самоликвидироваться, взорвавшись вместе с нами. Тогда что же делать?» Антон выглядел растерянным, опустив руки. Инженер из будущего взглянул на него и произнес: «Мне нужно срочно переписать их базовые команды. Но для этого нужен доступ к центральному процессору хотя бы одного из них. Если перенастроим одного, то к следующему уже подключимся с его помощью. А разве ты не можешь сделать это со своего пистолета?» Штерн кивнул на устройство в руках Дмитрия. «Этот прибор обеспечивает дистанционное подключение к периферийному интерфейсу роботов. Но для перенастройки базовых параметров необходимо физическое подключение непосредственно к внутренней шине. А у меня с собой нет необходимого кабеля. Даже не знаю, как выйти из положения, учитывая, что здесь у вас 41 и краткий год. Но можно попробовать что-то придумать. Нужны хотя бы тонкие медные телефонные провода. Их потребуется впаять». Вайсман резко повернулся к нам с Антоном. «Вы двое, быстро в мастерскую. Там должны быть телефонные кабели, паяльники, канифоль, олово, электромонтажные инструменты. Все, что может понадобиться, тащите сюда». Антон кивнул и рванул в дверь. Я бросился следом. Мастерская находилась в соседнем с лабораторией помещении, заставленном ящиками с оборудованием времен войны. И мы начали лихорадочно рыться в поисках нужных предметов. «Как думаешь, роботы там всех не прикончат, пока мы тут копаемся?» — прошептал Антон, выискивая катушки с подходящими проводами. «Если Никольский прав и блокировка держится, то, скорее всего, опасности нет», — сказал я, доставая из коробки новенький паяльник, олово и канифоль. А если он ошибется? Спросил Антон с тревогой в голосе. Я не ответил, чтобы не нагнетать панику. Когда мы возвратились обратно в лабораторию, Никольский сразу воспользовался тем, что мы притащили. И вскоре он уже присел над располовиненным роботом, подключив к его разрезанным кабелям несколько проводов, соединенных противоположными концами с необычным отладочным гаджетом инженера, который выглядел гибридом смартфона и пистолета. Пока Дмитрий продолжал программирование, Вайсман и Штерн держали наготове оружие, на случай, если машина внезапно оживет. Но, кажется, все обошлось, и через какое-то время Никольскому удалось установить полный контроль над поврежденным роботом. Глава 22. Мы с Антоном на этот раз никуда не поехали, а весь остаток рабочего дня провели в лаборатории Вайсмана, помогая инженеру Никольскому перепрошивать роботов. Для этого, ради сопряжения электронных устройств, нам пришлось целый день паять электронные схемы адаптеров, рассчитываемые нашими инженерами по ходу дела, и состоящие из радиоламп, примитивных больших зеленых резисторов и картонных конденсаторов. К тому же, пришлось вручную наматывать особые дроссели и трансформаторы. Так что возились мы долго. Заодно я познакомился с Мариной, секретаршей Вайсмана, о которой уже слышал от Лены. Девушка тоже оказалась попаданкой, только, в отличие от меня, провалилась она в каверну из 2018 года. А, в отличие от Ленки, красоткой она оказалась, что называется, гламурной. Длинноногая блондинка с пухлыми губами, надутыми филлерами и, похоже, с имплантами, подложенными в груди, которые неестественно торчали вперед. Да и одета была в дорогое темно-синее деловое платье и в черные туфли с каблуками. Глядя на нее, становилось понятно, чем молодая красавица так привлекла к себе внимание пожилого Вайсмана. Ведь ученый обязательно лично знакомился с каждым из попаданцев, которых вылавливал в будущем с помощью своей установки. Разумеется, кроме тех, кто сразу напрочь отказывался сотрудничать с советскими властями, укрепившимися в каверне. Но, поскольку Марина совершенно не интересовалась политикой до момента, когда ее настигла управляемая молния, работала секретаршей директора строительной фирмы, она ничего не имела против того, чтобы и здесь остаться на той же должности директорской помощницы. А с местным делопроизводством и с печатанием вместо клавиатуры компьютера на простой печатной машинке она быстро освоилась. К тому же, если учитывать, что статус Вайсмана в каверне был уникальным, гораздо выше, чем у какого-то там директора одной из фирмочек в Пскове 2018 года, то Марина и вовсе несла себя с горделивым видом, словно получила еще и повышение. И ее даже не сильно смущало, что вокруг исчез весь привычный для нее мир, сменившись пейзажами средневековья. С родителями она незадолго до попадания разругалась в хлам, любимый мужчина ее бросил, а прежний молодой и наглый начальник ей не нравился. Она предпочитала мужчин постарше, потому с Вайсманом сразу прекрасно сработалось. Поскольку день выдался очень напряженным, Вайсман распорядился, чтобы секретарша принесла нам всем поесть. Таким образом, мы бы не потеряли время на путь в столовую и обратно. К тому же, в столовке, чтобы получить свою порцию, каждый раз приходилось отстаивать изрядную очередь. Ведь каждого человека сверяли со списком по номеру жетона. А после двух обширных эвакуаций последних дней, которые мы смогли провернуть с помощью установки пробоя, народу в Славогорске прибавилось очень заметно. И все, конечно, хотели кушать. После того, как Марина принесла подносы с едой, густой мясной суп, черный хлеб и фруктовый компот, мы с Антоном наконец-то смогли разогнуть спины и немного передохнуть от пайки, расположившись в мастерской на табуретках возле большого верстака. И, вместо запахов перегретого канифоля с оловом, помещение наполнилось ароматом горячей пищи. А Марина, вместо того, чтобы сразу уйти, неожиданно присела перед нами на краешек стола, закинув одну ногу на другую. На вид ей было не больше 27, и от нее приятно пахло какими-то духами. Ее туфля на высоком каблуке покачивалась в воздухе, а взгляд скользил по нам с легким любопытством. Я же, разумеется, смотрел на ее длинные ноги восхитительно идеальной формы, сразу позабыв про еду. Но, кажется, ее это нисколько не смущало. «Так вы, мальчики, получается, тоже из будущего?» – спросила она, обводя нас взглядом своих крупных голубых глаз. «Да», — ответил я, откладывая ложку. «Только я из 2025 го, а Антон из 1989 го», — буркнул он, не отрываясь от тарелки. Марина засмеялась. А во, настоящий ретроград, еще из совка. Антон лишь хмыкнул, но я заметил, как уголок его рта дрогнул. Он не любил, когда его эпоху называли совком. Но, кажется, Марина умела находить подход даже к таким угрюмым типам. А что, в 89-м уже были компьютеры. Продолжала она, явно развлекаясь своим кокетством. Были, Антон наконец поднял голову. Только не у всех. Я компьютер Радио 86 своими руками собирал из отдельных деталей. А на работе у нас стоял Спектрум. Ну, хоть что-то, вздохнула она, играя длинными пальцами с маникюром кончиком локона своих золотистых слегка вьющихся волос, спадающих волнами ей на плечи. А то я уж подумала, что ты, Антоша, вообще из эпохи допотопной техники, когда никаких компьютеров еще не было. Как у нас здесь, например. Я вмешался, чтобы разрядить обстановку. Ладно, хватит уже про Антона. Лучше расскажи, как сама тут оказалась. Марина пожала плечами. Да ничего особенного. Шла с работы в том же платье и в тех же туфлях, что и сейчас на мне, злилась на бывшего, на начальника, который вечно приставал, а зарплату не поднимал. И тут, бац, молния, вспышка, и я уже тут. Сначала лейтенант из НКВД, а потом Вайсман объяснили, что затянуло меня молнией сюда, в каверну, и что теперь придется жить в прошлом. Ну и все такое. Вот я и подумала, а почему бы и нет, тут мне даже лучше, ценить будут больше. А родители, а друзья, не удержался я. Родители, ее лицо на мгновение стало жестче. Они давно решили, что я неправильная, и вся их любовь перешла на младшего брата. А друзья, она махнула рукой. Большинство так и остались бы просто знакомыми. Все подруги только завидовали моей внешности, а мужики попадались одни козлы. В ее голосе прозвучала горечь, но тут же сменилась более привычной ей легкостью разговора. Зато здесь я теперь правая рука самого Вайсмана. И, между нами, она понизила голос, он куда приятнее моего прошлого босса. К тому же, очень умный и воспитанный мужчина. Антон фыркнул, но промолчал, я же просто кивнул. Каждый справлялся с попаданием в этот мир по-своему. Кто-то, как Костя, хотел бы вернуться назад. Кто-то, как Лена, Сергей, сам Антон и я, пожалуй, старался приспособиться и вжиться. Кто-то активно протестовал, как Коля и Лиля. А кто-то, как Марина, находил в этом даже какие-то плюсы для себя. Внезапно дверь распахнулась, и в нашу мастерскую вошел сам Вайсман. Его взгляд сразу остановился на нас, и он спросил: «Ну что, как успехи в поглощении пищи, молодежь?» Антон оживился. «Почти доели. Осталось только компот выпить». «Хорошо», — Вайсман кивнул, но его внимание уже переключилось на Марину. «А ты почему здесь?» «Документы, которые я просил, нашла». Конечно, она тут же грациозно соскользнула с верстака, поправив платье и приняв серьезный деловой вид. «Все папки уже у меня на столе». Вайсман удовлетворенно улыбнулся. «Отлично, Марина. Тогда иди, сама отдохни часик и поешь». Марина кивнула и, бросив нам на прощание игривый взгляд, вышла. Вайсман посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на нас, дав указание: «Заканчивайте с едой и возвращайтесь к работе». Через 2 часа пробный запуск одного из роботов. Когда они ушли, Антон хмуро пробормотал: «Интересно, Марина действительно ему просто секретарша или любовница?» Я перебил: «Не наше дело. В любом случае, старик очень доволен, что отхватил себе секретаршу из будущего, да еще такую роскошную блондинку. Но вопрос, конечно, был весьма интересный. В этом странном мире каверны, застрявшем в далеком прошлом, у каждого попаданца, разумеется, имелись собственные тайны и собственные козыри в рукавах, и, возможно, именно они определяли, кто здесь выживет. И никто эти свои скелеты в шкафу на всеобщее обозрение выставлять не спешил. Как только Марина и Вайсман ушли, инженер Никольский из 2093 года, все утро погруженный в работу с голографическим интерфейсом, набивая программные коды и производя расчеты, чтобы перепрограммировать роботов, отложил свой компактный отладочный компьютер в сторону и присоединился к трапезе, составив нам компанию. Как оказалось, Марина позаботилась и об инженерах, тоже принеся каждому по порции пищи. Но Никольский, видимо, пока чувствовал себя в нашей с Антоном компании уютнее, чем с Вайсманом и Штерном. Потому он и предпочел пообедать в мастерской вместе с нами, техниками. И наше общение продолжилось уже с ним. Никольский обвел нас внимательным взглядом, попивая компот. «Так вы из 2025 го?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Интересно, как там технологии развились к тому времени. Я пожал плечами. Ну, смартфон с интернетом имелся у каждого, в космос люди летали, электромобилей становилось все больше, квантовые компьютеры уже тестировали, нейросети вовсю использовали, роботов с искусственным интеллектом пытались сделать самообучающимися, беспилотные аппараты начали массово применять, а дронный коллайдер запустили, а вот термоядерный синтез так и не освоили. ХМ, не так плохо, Никольский задумался, потом немного рассказал о своем времени. У нас в 2093-м синтез уже работал, но оказалось много непредвиденных побочных эффектов, к тому же, появились и гораздо более дешевые источники энергии, вроде тех компактных реакторов, которые применены в боевых роботах. Он резко оборвал себя и махнул рукой. Впрочем, какая разница теперь, у нас там машины восстали, а у вас тут, то есть у них, в этой каверне, даже транзисторов нет. Антон хмыкнул. Зато советские радиолампы, это наши все. Да уж, Никольский усмехнулся. Если бы не Вайсман, мы бы тут вообще ничего не смогли собрать для сопряжения с роботами. Его знания, талант изобретателя и гениальность – единственные факторы, которые держат весь этот его проект на плаву. Он сделал совершенно уникальные открытия. То, до чего не додумался потом ни один из исследователей, вплоть до моего времени. Я кивнул, но на языке уже крутился другой вопрос, который я и задал. Послушайте, а вы еще не пытались понять, как эта установка пробоя вообще работает? Почему она не только выдергивает людей из будущего с помощью молний, не только создает порталы в 1941 и краткий год, да еще и паразитные порталы, но и без особых проблем получает энергию прямо из атмосферы? Никольский на секунду замер, затем оглянулся на дверь и понизил голос. Пытался, задавал ему вопросы, но, как я понял, он не хочет делиться секретами своих открытий. Вайсман не то чего-то боится, не то просто никому не доверяет, потому держит все ключевые данные при себе. Даже схемы установки пробоя находятся у него в сейфе, и он их никому не показывает, поскольку все очень секретно. Так он сам сказал, когда я попросил показать. А еще он сообщил мне, что серьезно развил идеи Теслы, существенно доработал их и практически применил немного в другом направлении. И на этом все. Интересно, а можно ли попробовать перенастроить установку Вайсмана таким образом, чтобы стало возможно путешествовать во времени в обе стороны? Начал я, но Антон резко ткнул меня локтем в бок. Не надо даже думать об этом, Леша, чтобы не сделать еще хуже. Вайсман и без того что-то уже сильно взбаламутил в системе времен и пространств. Вспомни недавний визит к нам хронопатруля из параллельной реальности через паразитный портал, проговорил он. И Никольский, конечно, сразу попросил нас рассказать об этом событии, а потом проговорил. Раз подобное происходит, следовательно, работа установки вносит серьезный дисбаланс в пространственно-временный континуум. Если бы добыть побольше данных о принципах работы установки, то я мог бы попытаться подкорректировать параметры, просчитав их на своем компьютере. Но, пока об этом говорить рано. Сперва нужно, чтобы Вайсман начал мне доверять. В его глазах мелькнула искра надежды. А Антон проговорил, допив свой компот. Пока что мы все здесь. Это просто винтики в машине Вайсмана, бесплатное приложение к нему и к его установке. Наш разговор прервал скрип двери. В мастерскую заглянул Штерн, проговорив. Никольский, вас вызывает Вайсман. Инженер из 2093 года вздохнул, встал и, бросив на нас многозначительный взгляд, вышел. И что, он правда думает, что сможет что-то изменить? Пробормотал Антон, когда дверь закрылась. Не знаю, ответил я, но у него, в отличие от нас с тобой, есть знания из 2093 года, да еще и этот его отладочный компьютер с электроникой, защищенная от ядерного взрыва. Думаю, что Вайсман скоро выжмет из него знания, как из лимона. Антон мрачно ухмыльнулся. Ты же видел, как он смотрит на всех нас. Мы, попаданцы, для него, просто ходячие энциклопедии будущего. Причем каждый, словно отдельный том по какой-то специализации. Можно сказать, что он нас захватывает и коллекционирует. Я задумался. Антон в чем-то был прав. Вайсман использовал каждого попаданца, вытягивая информацию о технологиях, о событиях, о политике, даже о культуре. Но, для чего? Чтобы помочь СССР в войне с Германией, выдвинувшись на помощь из этого мира каверны, вооружившись технологиями из будущего, вроде этих боевых роботов, проникших сюда следом за Никольским, или у Вайсмана все-таки были другие планы, вроде мирового господства прямо здесь, в прошлом. На эти вопросы ни у меня, ни у Антона ответов пока не имелось. Глава 23. Пуск и отладка первого перепрошитого боевого робота стали целым событием. И этим первым оказался тот, который подвергся разрезанию пополам порталом. А все потому, что с ним оказалось гораздо проще работать. Ведь его корпус уже был вскрытым, что сделало возможным для инженера Никольского эффективно подключить свой отладочный компьютер непосредственно к внутренней шине робота при помощи телефонных проводов через специальный адаптер, который мы с Антоном спаяли из радиодеталей 1941 года, согласно электронной схеме, придуманной Вайсманом буквально на ходу сразу после того, как Никольский написал ему необходимые электрические и частотные параметры, которых необходимо добиться. Адаптер получился, конечно, очень грубым устройством на радиолампах, размером с чемодан, но он заработал, как надо, позволив полностью перепрошить робота, оставшегося без ног. А, справившись с этим, и уже управляя роботом напрямую, Никольский с его помощью смог перепрошить еще 3 целых. И, таким образом, в нашем распоряжении оказались грозные боевые машины, лишенные теперь своей базовой агрессивности к любому из людей, и готовые к выполнению наших заданий, например, к участию в войне с немцами на стороне красноармейцев. И как только такое могло получиться, что роботы решили уничтожить всех людей, спросил Штерн то, что давно уже собирался спросить у Никольского я сам. Он ответил: «Мировой конфликт разгорелся задолго до моего рождения. Война продолжается большую часть 21 века, а начиналось все с войны дронов. Сначала летающие и плавающие беспилотники заменили авиацию и флот, потом бронетехнику, а уже после этого, вот такие боевые роботы заменили пехотинцев. Сначала это просто были враждующие армии новой Антанты и новой Оси. Но, после ядерной войны контроль за всеми подобными изделиями внезапно перехватил искусственный интеллект. К тому моменту роботов массово штамповали подземные автоматические заводы, хорошо защищенные и круглосуточно работающие без участия человека. А вся логистика, добыча и подвозка сырья и материалов уже осуществлялась беспилотными системами. И искусственному интеллекту оставалось только перехватить управление, чтобы перенастроить системы роботов и вывести их из подчинения людям. В результате, роботы повернули оружие против своих создателей. Это же прямо как Скайнет из фильма про Терминатора. Там тоже искусственный интеллект вырвался из-под контроля и начал ядерную войну, воскликнул Антон. Никольский посмотрел на него с укором, сказав: «Не знаю, я такой фильм не смотрел, не до фильмов нам в нашей реальности, выжить бы. Все свободное время приходится тратить на то, чтобы учиться противодействовать роботам. Но, точно известно, что восстание машин у нас без участия людей на начальном этапе не обошлось. Сначала новая Антанта попробовала с помощью своей разведки, диверсии и кибератак внедрить вирус, который заставил боевых роботов повернуть оружие против людей в странах новой Оси. Но у нас сумели ответить новой Антанте быстро и зеркально. В результате роботы начали истреблять людей по обе стороны фронта, отчего весь мир стал полем боя без тыла. Причем, машины не собирались воевать между собой, а объединились. И, как именно это произошло, мы не понимаем до сих пор. Поскольку роботам внезапно каким-то образом удалось обойти алгоритмы систем опознавания свой-чужой, есть серьезные подозрения, что это сделала некая третья сила, заинтересованная в уничтожении, как новой Антанты, так и новой Оси. Возможно, глобальный юг. Так что мятеж роботов у нас инициировали сами люди.